с утра на разбой. Ты, жена, сиди дома, вари кашу, а я к ней маслица привезу, как в сказке. Часа в четыре сходятся. У наших капланов нечто вроде столовой. Хозяйка. И им удобно, и нам с Йосей полезно. Продукты вольные, обеды платные. Вина что-то незаметно. Сало, золото, сукно, сукно, сало, золото. Приходят усталые, красные, бледные, потные, злые. Мы с хозяйкой мигом бросаемся накрывать. Суп с петухом, каша, блины, яичница. Едят сначала молча. Под лаской сала и масла лбы разглаживаются, глаза увлажняются. После грабежа дележ впечатлениями. Вещественный дележ производится на месте. Купцы, попы, деревенские кулаки, у того столько-то холста, у того кадушка топленого, у того царскими тысячу, а иной раз просто петуха. Рузман, семьянин, добродушен. Обнаруживая какой-нибудь запретный, запрятанный плод, вроде куля муки, сам первый сочувствует, ай-яй-яй, и семейство большое. Нельзя же в самом деле 7 собственных детей, жену, бабушку и дедушку одним чистым воздухом питать. Есть в нем и ценитель. Так, хитро скрытая и долго сопротивлявшаяся вызывает в нем любование. Такой плут этот Микишкин, такой плут! Ему бы только ликвидации банков заведовать. И куда это он, вы думаете, он свои николаевские забальзамировал? Полегонечку, восьмой день. Вхожу, вживаюсь, уже делю лирически триумфы и беды. Уже хозяйка, обеспокоенная долгим отсутствием мужа, мне: что же это наш Йося нам изменяет? Я по самой середине сказки. Миттендриннен. Разбойник, разбойникова жена, и я разбойниковой жены служанка. Конечно, может статься, выхвачу топор. А, скорее всего, благополучно растряся свои 18 фунтов пшена по 80 заградительным отрядам, весело ворвусь в свою борисоглебскую кухню и тут же, без отдыши, выдышусь стихом. Зовут на реквизицию. Как герцоги в былые времена приглашали на охоту. Бросьте вы свои спички. Сколько у вас осталось коробочек? Как, целых 3 даром отдали? Ах-ха-ха, какая непрактичная. Едемте с нами. Без спичек целый вагон муки привезете. Вам своими руками ничего делать не придется. Даю вам честное слово коммуниста. Даже самым маленьким пальчиком не пошевельнете. И хозяйка ревнива. Не ко мне, конечно, а к мыслимым продуктам. Ах, Йося, разве это возможно? Кто же мне завтра посуду будет мыть, когда я на базар пойду за дрожжами? Единственный в этой семье покупной продукт. Сколько перемытой посуды и уже 2 вымытый пол. Чувство, что я определенно обращена в рабство. Негодная теща в тон хозяйки третирует. От моих вероломных тезеев. Хорош, Наксос. Вот уже 2 неделя ни слуху, ни духу. У меня пока 18 фунтов пшена, 10 фунтов муки, 3 фунта свиного сала, янтарь и 3 куклы для Али. Грозят заградительными отрядами. Разрываюсь от смеха и гнева. Вечер проходил как всегда. Входили, выходили, пошучивали, покуривали, обдумывали завтрашние набеги, подытоживали нынешние. Словом, мир. И вдруг гром. Бог! Кто начал, не помню. Помню только свой голос. Господа, если его нет, за что же вы его так ненавидите? — А кто вам сказал, что мы Господа Бога ненавидим? Или вы его слишком любите? Вы неустанно о нем говорите? Говорим, потому что многие в эти пустяки еще верят. Я первая. Дурой родилась, дурой помру. Эта теща прорвалась. Левит снисходительно. Вы, мадам, это вполне объяснимое явление. Все наши мамаши и папаши веровали. Но вот... Пожатие плечей в мою сторону. Что, товарищ, в таком молодом возрасте и еще имев возможность пользоваться всеми культурными благами столицы, теща? Ну что же, что из столицы? Вы думаете, у нас в Москве все нехристи, что ли? Да у нас в Москве церквей одних 40-40, да монастырей, да... Левит. Это бережитки буржуазного строя. Ваши колокола мы перельем на памятники. Я Марксу. Острый взгляд. Вот именно. Я и убиенному Урицкому. Я, кстати, знала его убийцу. Подскок. Выдерживаю паузу. Как же? Вместе в песок играли. Коннегиссер Леонид. А, поздравляю вас, товарищ, с такими играми. Я, досказывая, еврей. Левит, вскипая, — ну, это к делу не относится, теща не поняв. — Кого жиды убили? — Я Урицкого, начальника петербургской чрезвычайки. — Теща, ишь, а что, он тоже из жидов был? — Я еврей, из хорошей семьи. — Теща, ну, значит, свои повздорили. Впрочем, это между жидами редкость, у них это, наоборот, один другого покрывает. Кум обжегся, сват дует, ей-богу. Левит ко мне. Ну и что же, товарищ, дальше? Я. А дальше покушение на Ленина. Тоже еврейка. Обращаясь к хозяину, любезно, ваша однофамилица Каплан. Левит, перехватывая ответ Каплана, и что же вы этим хотите доказать? Я, что евреи, как русские, разные бывают. Левит, вскакивая, я, товарищ, не понимаю. Или я не своими ушами слышу, или ваш язык не то произносит. Вы сейчас находитесь на реквизиционном пункте, станция Усмань, у действительного члена РКП товарища Каплана. Я под портретом Маркса, Левит, и тем не менее вы, я, и тем не менее я. Отчего же не обменяться мнениями? Кто-то из солдат. А это правильно, товарищ говорит. Какая же свобода слова, если ты и икнуть по-своему не смеешь? И ничего, товарищ, особенного не заявляли. Только что жид жида уложил. Это мы и без того знаем. Левит. Товарищ Кузнецов, прошу вас взять свое оскорбление обратно. Кузнецов. Какое такое оскорбление? Левит. Вы изволили выразиться про идейную жертву жид? Кузнецов. Да вы, товарищ, потише. Я сам член кческой партии. А что я жид сказал, у меня привычка такая. Теща Левиту. Да что же это вы, голубчик, всхорохорились? Подумаешь, жид. Да у нас вся Москва жидом выражается. И никакие ваши декреты запретные не помогут. Потому и жид, что Христа распял. Христа? Как хлыст полоснул. Как хлыстом полоснул. Как хлыстом полоснули. Вскакивает. Ноздри горбатого носа пляшут. Так вы вот каких убеждений, мадам! Так вы вот за какими продуктами по губерниям ездите? Это и к вам, товарищ, относится. Пропаганду вести, погромы подстраивать, советскую власть раскачивать. Да я вас в одну сотую долю секунды и не испугались. А сын-то у меня на что ж? Самый, что ни на есть, большевик, почище вас будет, ишь, расходился. Вот только кольки моего нет. А то показало бы вам, как на почтенную вдову змеем шипеть. 50 лет живу, такого срама, Хозяйка: «Мадам, мадам, успокойтесь. Товарищ Левит пошутил, товарищ всегда так шутит. Да вы сами посудите». Сваха, отмахиваясь: «И судить не хочу, и шутить не хочу. Надоела мне ваша новая жизнь. Был Николаша, были у нас хлеб да каша». Пришли большевики, не стало ни хлеба, ни муки. Московская поговорка 1918 года. А теперь за кашей за этой, прости господи, как пес, язык высуня, 30 верст, по грязи отмахиваем. Кто-то из солдат: «Николаша да каша, эх вы, мамаша! А не пора ли нам, ребят, по домам? Завтра чем свет, выпадовку надо». Вернулись Н и зять. Привезли муки веселые. И на мою долю полпуда. Завтра едем. Едем, если сядем. Стенька Разин, два Георгия. Лицо круглое, лукавое, веснушчатое. Есенин, но без мелкости. Только что вместе с другими молодцами вернулся с реквизиции. Вижу его в первый раз. Разин: «Не я сказала, сердце вызвонило. Сердце, колокол. Только вот звонарей нет. Оговорюсь. Мой Разин песенный, белокур. С Рыжевцой белокур. Кстати, глупое упразднение буквы «Д». Белокудр. Белые кудри. И буйно, и бело. А белокур что? Белые куры. Какое-то бесхвостое слово. Пугачев черен, Разин бел. Да и слово само Степан. Сено, солома, степь. Разве черные Степаны бывают? А Разин, заря, разлив. Рази, Разин. Где просторно, там не черно, чернота гуща. Разин до бороды, но уже с тысячей персияночек. И сразу рванулся ко мне, возликовал. Вся встреча, кроме первых нескольких слов, наедине. Из Москвы, товарищ! Как же, Москву знаю. С самых этих семи холмов Москву озирал. Еще махонький был, стих про Москву учил, город славный, город древний, ты вместил в свои концы и посады, и деревни, и палаты, и дворцы. Москва всем городам мать, с Москвы все и пошло царство-то. Я Москвой и кончилось. Он, сообразив и рассмеявшись: «Это вы верно заметили. Эх, Москва, Москва, Москва, золотая голова, запропащая!» Пасху аккурат в Москве встречал. Как загудел этот Иван Великий колокол! Да в ответ-то ему, докаженное на свой голос-то, да врозь, да в лад, да в лоб, да в тыл, уж и не знаю, чугун ли гудит, во мне ли гудет. Как в уме порешился, ей-богу, никогда мне того не забыть. Говорим что-то о церквах, о монастырях. Вы вот, товарищ, обижаетесь, когда на попов ругаются, монашескую жизнь восхваляете. Я против того ничего не говорю. Не можешь с людьми — иди в леса. На миру души не спасешь, 40 сороков чужих загубишь. Только по совести разве в попы да в монахи затем идут? За брюхом своим идут, за жизнью сладкой. Вроде как мы, к примеру, на реквизицию, ей-богу. А Бог-то при чем? Бога-то на святость ту глядя с души воротит. Изничтожил бы он свой мир, кабы мог. Нет, ты мне Богом не заслоняйся, Бог свет. Всю твою черноту пропущают. Ни он от тебя не черней, ни ты от него не белей. И не против Бога я, товарищ, восстаю, а против слуг его, рук неверных. Сколько через эти руки от него народу отпало! Да разве у всех рассудок есть? Вот хотя бы отец мой, к примеру, Как началось это гонение, он сразу рассудил. С больной головы да на здоровую валит. Поп, крысий хвост, нашкодил, Бога вешать ведут. Не ответствен Бог за поповский зоб. И сами, говорит, премного виноваты. Попа не чтили. Вот он и сам себя чтить перестал. А как его чтить-то? Я, барышня ихнего брата, в точности превзошел. Кто первый вор? Поп. Обжора? Поп. Гулена? Поп. Она пьется? Только вот разве, барышни, вы объяснить-то вам неприлично? Ну, а монахи, отшельники? А про монахов и говорить нечего, чай сами знаете. Слова постные, а языком с губ скоромную мысль облизывают. Раскрои ему черепушку, ничего, окромя копченых там, да соленых, да девок, да наливок вишневок, не удостоверишь. Вот и вера вся. Монашеское житье, души и спасение. А в Библии помните? Из-за одного праведника Содом спасу. Или не читали? Да сам, признаться, не читал. Все больше я в младости голубей гонял, с ребятами озоровал. А вот отец у меня великий церковник, вдохновляюсь. Где это в самую Библию не открой, так тебе 10 страниц подряд слепыми глазами и шпарит. А я вот еще вам хотел, товарищ, про монахов досказать. Монашки, к примеру, почему на меня каждая монашка глазами завидует? Я мысленно. Да как же на тебя, голубчик, не? Он, разгораясь, жмется, мнется, глаза как колодцы. Да куда ж ты меня этими глазами тянешь-то? Да какая ж ты после этого моленная? Кровь озорная, в монастырь не иди, а моленная глаза вниз держи. Я, невольно опуская глаза, морализирующий Разин, вслух. Вы мне лучше еще про отца расскажите. Отец! Отец у меня великий человек. Что там в книжках пишут Маркс, например, или Гракхи, братья? А кто их видел-то? Небось, все иностранцы. Имя язык занозишь, а отечества нету. 3000 лет назад. Да за семью, за ними морями. 3-9 земель пройдешь, в 3-10-й. Это не хитро великим быть. А может, так, выдумки одни? Этот-то, взмах на стенного Маркс, гривач косматый, вправду был? Я, не сморгнув, выдумали. Сами большевики и выдумали. По дороге из Берлина, знаете, вымозговали. Пиджак надели, бороду-гриву распушили, по всем заборам расклеили. А вы, барышня, смелые будете. Как и вы, смеется. Но вы мне про отца рассказать хотели. Отец. Отец мой — околодочный надзиратель царского времени. Я мысленно. Точно, за царским временем надзирает. Великий, я вам повторю, человек. Так бы за ним ходил с перышком круглые сутки и все бы записывал. Не слова роняет, камни тяжеловесы. Все, скрижали, да державы, да денницы, аж мороз по коже, ей-богу, раздует себе ночью самоварчик, оденет очки роговые, книжищу свою разворотит и ну листами бури ветры подымать. Понижая голос, все судьбы знает, все сроки, все, кому что положено, кому что заказано, никого не помилует, и царское крушение предсказал. Даром, что царя-то вровень с Богом чтил, и сейчас говорит, хоть режьте, хоть живьем ешьте, а не держаться этой власти более 7 годов. Змей она, змеиной кожей и свалится. Книгу пишет «Слезы России». 8 тетрадей клеенчатых в мелкую клетку исписал. никому не показывает, ни мне даже. Только вот знаю слезы. Каждую ночь до петухов сидит. Два Георгия спас знамя. Что вы чувствовали, когда спасали знамя? О, ничего не чувствовал. Есть знамя, есть полк, нет знамени, нет полка. Купил с аукциона дом в Климачах за 400 рублей. Грабил банк в Одессе, полные карманы золота. Служил в полку наследник. Выходит он из вагона, худенький, хорошенький и жалобным таким голоском: «А куда мне сейчас можно будет пойти? Вас автомобиль ждет, ваше высочество». Многие солдаты плакали. Говорю ему стихи, царевичу, царю на Пасху, кровных коней. Это какой же человек сочинял? Не из простых чай. А раскат-то какой! Аккурат, как громом перекатило, пойло, стойло. А здорово ж ему бы нагорело, застойло за эти. А я полагаю, не в памяти писано, а? Убили отца, убили мать, убили братьев, убили сестер. Вот он и записал. С хорошей жизни так не запишешь. А нельзя ли было бы, барышня, мне этот стих простойло на память списать? Попадетесь. Я! Рожа из вдохновенной делается грабительской. Я да попасться! Не рожен еще пропад тот, через который я пропасть должен. Не рожен, не проложен. Да у меня, барышня, золотых часов четверо. Руки по карманам. Хотите, сверяйтесь. И все по разному времени ходят. Одни по московскому, другие по питерскому, третьи по рязанскому, а эти вот, ударяя кулаком в грудь, по разинскому. А сказать вам стих про Стеньку Разина? Тот же человек писал. Слушайте. Ветры спать ушли с золотой зарей. Ночь подходит каменную горой. И с своею княжною, говорю, как утопающий, нет, как рыба, собственным морем захлебнувшаяся, говорящая рыба, впрочем, в сказках бывает. После тещ, свах, пшон, помойных ведер, наганов, марксов, этот луч, голос, ударяющий в эту синь, глаза, ибо читаю ему прямо в глаза. Как смотрят в васильковую синь, сгинь, Стенька Разин. Стенька Разин, я не персияночка, во мне нет двуострого коварства, Персии и нелюбящей, но я и не русская. Разин, я дорусская, дотатарская. Довременная Русия тебе навстречу. Соломенный Степан, слушай меня, степь. Были кибитки и были кочевья, были костры и были звезды. Кибиточный шатер хочешь, где сквозь дыру самая большая звезда? Но... Только вы уж, барышня, покрупнее потрудитесь. Я-то руку писанную не больно читаю. С ребяческой радостью следит за возникновением букв. Пишу, конечно, печатными. Д, М, а вот и ядь. Аккурат церковка с куполом. А вы сам деревенский? Слободской.